а Ленин боялся заговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером, но минуты не приходило, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более сил. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услыхал за собою девичий хохот. Хата Белецкого была на площади, а Ленин, проходя мимо ее, услыхал голос Белецкого: «Заходите!» и зашел. Поговорив, они оба сели к окну, скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол. «Вот это аристократическая кучка», — говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь. «И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются?» — прокричал Белецкий, выглядывая из окна. «Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Кустеньке. Надо им бал задать. И я приду к Кустеньке», — сказал Оленин решительно. «Марьян будет?» «Будет. Приходите», — сказал Белецкий, нисколько не удивляясь. «А ведь очень красиво», — прибавил он, указывая на пестрые толпы. «Да, очень», — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным. «На таких праздниках», — прибавил он, — «меня всегда удивляет, отчего так? Вследствие того, что нынче, например, 15-е число, вдруг все люди стали довольны и веселы. На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце. Все праздничное. А у нас уже нет праздников». «Да», — сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений. «А ты что не пьешь, старик?» — обратился он к Ерошке. Ерошка мигнул Оленину на Белецкого. «Да что он гордый, кунак твой!» Белецкий поднял стакан. «Алла берды!» — сказал он и выпил. «Алла берды» значит «Бог дал». Это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе. «Саубул!» «Будь здоров!» — сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан. «Ты говоришь, праздник!» — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно. «Это что за праздник? Ты бы посмотрел, как в старину гуляли. Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты, грудь всю золотыми в два ряда обвешают, на голове кокошники золотые носили, как пройдет, так шум подымется. Каждая баба как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграет песни, так стон стоит, всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой, кого встретят, с собой забирают, дат одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я помню, красный, распухнет весь без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало, свежей икры и чехирю ему принесет, опохмелится, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит. От какие люди были, а нынче что? Ну а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий. — Да одни. Придут, бывало, казаки, али верхом сядут, скажут: «Пойдем хороводы разбивать», и поедут, а девки дубье возьмут. На Масленице бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют, прорвет стену, подхватит, какую любит, и увезет. Матушка, душенька уж как хочет, любит. Да и девки ж были королевные.